признателен, значит, он был ему, собственно, за интересованность, привязывавшую Лавана к нему, благословенному. Ведь так уж устроен человек, что на радушие, в которое обрекается такая заинтересованность, он непроизвольно отвечает любовью. Помимо этого, Иаков любил Лавана за то, что дядя должен был отдать, и что он, Иаков, намерен был у него потребовать. И это было дороже всяких сила и секелей. Он сказал: «Отец мой и брат, если ты хочешь, чтобы я остался и еще не возвращался к умиротворившемуся Исаву, а служил тебе, то отдай за меня Рахиль, дитя твое, и пусть она будет наградой за мою службу, ибо красотою она подобна телице, и она тоже глядит на меня с приязнью, и мы сошлись в беседе на том, что хотели бы вместе родить детей по образу своему, поэтому отдай ее мне, и я твой». Лаван нисколько не удивился. Мысль о сватовстве, мы уже это сказали, была с самого начала тесно связана с прибытием племянника и двоюродного брата, и только из-за бедственного положения Иакова отошла в мыслях Лавана на задний план. Что Иаков теперь, когда соотношение сил изменилось в его пользу, высказал ее, было понятно и даже обрадовало Лавана. Персть земную, который сразу увидел, что этим Иаков снова и в довольно большой мере лишает себя преимущества перед ним, ибо своим признанием, что Рахиль ему по сердцу, он снова отдал себя в руки Лавана в такой же степени, в какой тот был в его руках, и ослабил свое оружие, каким была угроза ухода. Но что Иаков говорил о Рахиле, только о ней и даже не заикнулся о Лии, это отца злило. Он отвечал: «Ты хочешь, чтобы я отдал тебе Рахиль?» «Да, ее, и она сама этого хочет. А не Лию, старшее мое дитя?» «Нет, это мне не так по сердцу». «Она старше, и сначала нужно сватать ее?» «Спору нет, она немного старше. К тому же она статна и горда, несмотря на некоторые недостатки ее наружности, или как раз благодаря им, и возможно, что она смогла бы родить мне детей, каких я хочу». Но так уж случилось, что сердцем я привязался к Рахиле, меньшей твоей дочери, ибо она кажется мне подобной Хатхор и Исет. Она поистине светится для меня светом женственности, словно сама Иштар, и милые глаза ее всегда со мною, куда бы я ни пошел. И знаешь, однажды губы мои были мокры от слез, которые она ради меня пролила. Отдай же мне ее, и я буду тянуть у тебя лямку». «Разумеется, лучше отдать ее тебе, чем кому-то чужому», — сказал Лаван. «Но, по-твоему, я должен отдать кому-то чужому Лию, старшее мое дитя, или, может быть, пускай она засохнет без мужа? Возьми сначала Лию, возьми обеих». «Ты очень щедр», — сказал Иаков. «Но хотя это может показаться непонятным, Лия нисколько не разжигает моих мужских желаний, и даже совсем наоборот, и рабу твоему нужна только Рахиль». Лаван поглядел на него своим паралично сощуренным глазом и грубо сказал: «Как хочешь, обязуйся прожить у меня и служить мне за эту плату 7 лет». «Семижды 7!» — воскликнул Яков. «Ход до лета оставления. Когда свадьба?» «Через 7 лет», — ответил Лаван. «Представьте себе ужас Иакова. Что?» — сказал он. «Я должен служить тебе за Рахиль 7 лет, прежде чем ты отдашь мне ее? А как же иначе?» — отвечал Лаван, изображая крайнее удивление. «Я был бы дураком, если бы отдал тебе ее сразу, чтобы ты ушел с ней, когда тебе заблагорассудится, а я бы остался ни с чем. Что-то ты не вручаешь мне ни вина, ни выкупа, ни надлежащих подарков, чтобы я привязал их к поясу невесты и, как велит законодатель, оставил себе, если бы ты отказался от сговора. Они при тебе, мина серебра и все прочее. Или они у тебя где-нибудь спрятаны? Ты же беден, как мышь в поле, и даже того беднее. Поэтому надо записать у судьи, что я продаю тебе девку за 7 лет службы и расплачусь с тобой после того, как ты отслужишь свое. И дощечку эту мы спрячем под землей в домашнем святилище и сделаем ее Терафимом». «Сурового, однако, дядю, — сказал Иаков, — даровал мне Господь. Глупости! — ответил Лаван. — Я суров настолько, насколько мне это позволяют обстоятельства. А если обстоятельства того требуют, то я мягок. Ты хочешь взять в жены мою девку? Так вот, либо уходи без нее, либо отслужи».